мальчика-слугу Бао Юя. Цзэцзюань окликнула его. «Ты зачем пришла, сестрица?» Завидев девушку, спросил Мо Юй. «Я слышала, что второй господин Бао Юй женится, и пришла посмотреть на его свадьбу», отвечала Цзэцзюань. «Кто бы мог подумать, что она будет не здесь? Мне даже неизвестно, когда состоится брачная церемония». «Я тебе скажу, но только смотри, не рассказывай сестре Сюи Янь», шепнул ей Мо Юй. «Господа не велели даже вам об этом рассказывать. Брачная церемония состоится сегодня вечером. Господин Цзя Джен велел второму господину Цзя Ляню приготовить для этого отдельный дом. Может быть, у тебя есть ко мне дело, сестра?» «Нет, ничего», — отвечала Цзэцзюань. «Иди». Мо Юй убежал. Цзэцзюань глядела ему вслед бессмысленно вытаращенными глазами, но потом вдруг вспомнила о Дай Юй, лежавшей при смерти, и залилась слезами. «Бао Юй», — процедила она сквозь зубы, — «она скоро умрет и не будет служить тебе живым упреком. Но ведь я жива. Как ты будешь смотреть мне в глаза?» Судорожно всхлипывая, она побежала домой. Подходя к павильону реки Сяосян, она увидела двух девочек-служанок, которые украдкой выглядывали из-за ворот. «Вот сестра Цзэцзюань!» — закричала одна из служанок. Цзэцзюань поняла, что с Дай Юй неладно. Она сделала девочкам знак не шуметь и потихоньку вошла в дом. Щеки у Дай Юй пылали словно в лихорадке. Цзэцзюань почувствовала, что с барышней плохо, и велела позвать няньку Дай Юй, тетку Ван. Как только та явилась и увидела свою воспитанницу, сразу залилась слезами. Цзэцзюань думала, что на няню Ван можно положиться, но когда она убедилась, что та беспомощна, девушка совсем растерялась, но вдруг она вспомнила еще об одной женщине и немедленно послала служанку за ней. Вы догадываетесь, о ком идет речь? Конечно, о Ли Вань. Цзэцзюань знала, что Ли Вань живет затворницей и, вероятно, не будет присутствовать на свадьбе Бао Юя, так как там шумно. Кроме того, в саду распоряжалась Ли Вань, поэтому Цзэцзюань и послала за ней. Когда пришла служанка, Ли Вань выправляла стихи, недавно написанные Цзя Ланем. «Старшая госпожа, барышне Линь нехорошо», — доложила ей служанка. «Там все плачут». Ли Вань вздрогнула от испуга и, ни о чем не спрашивая, поспешила к Дай Юй. Су Юнь и Би Юэ побежали следом за нею. Обливаясь слезами, Ли Вань думала: когда сестры жили вместе, Дай Юй выделялась среди них красотой и талантами. Только Су Э и Цин Нюй могли соперничать с нею. И вот сейчас, в таком молодом возрасте, она должна стать обитательницей Беймана. Бейман — название древнего кладбища в окрестностях гор Лояна. Как назло, эта Фэнзе пустилась на обман, вздумала украсть балку и подменить колонну. Теперь ей неудобно прийти в павильон реки Сяосян, и хотя как-нибудь утешить девочку. Бедная Дай Юй, как мне ее жаль! Объятая печальными мыслями, она дошла до ворот павильона реки Сяосян.